Предсказания. Были среди стоиков те, кто вполне обоснованно не верил в предсказания, например, Панетти или Марк Аврелий. Однако большинство стоиков все же верили, и эта вера основывается на их понимании судьбы. Судьба есть причинная цепь всего сущего, или же разум, по которому движется мир. И если есть провидение, говорят они, стоики, то имеют под собой основания и всяческие гадания, полагал Диоген Лаэртский. У стоиков было учение о мировой симпатии, которое развивал Поседоний. Под симпатией, от греческого симпатхе, взаимовлечение, имеется в виду тесная связь всех вещей и событий в мире. Поседоний говорил, что так как все части мира связаны между собой вот этой симпатической связью, то мы по частям можем судить о целом. Итак, к примеру, мы по внутренностям животного можем увидеть будущее. Гаруспиция. Мы окружены знаками. Согласно стоикам, есть два вида предсказаний. Природные — то, что посылается Богом или судьбой, сны, видения, трансы и другое. Технические — умение читать знаки. Нас интересуют именно технические предсказания. Искусство судить о будущем по знакам в прошлом и настоящем. «Знаки есть везде», — говорил Сенека. «Но какие-то мы понимаем, а какие-то нет. Все, что происходит, есть знак какой-либо будущей вещи. Но мы привыкли обращать внимание только на какие-то конкретные знаки, типа черная кошка перебежит дорогу к беде». Гадание — дело наблюдателя, и зависит оно от того, кто обратит на какие-либо знаки внимания. Так что есть и такие, которые останутся незамеченными, говорил Сенека. Существует множество систем предсказания. От искусства гаруспиции до печенек с посланиями. Инструмент здесь не важен. Главное, что он подчинен силе случайности. Вы можете гадать хоть на спичках, хоть на ромашке. Единственное отличие — в качестве информации. Если кинете монетку, узнаете только «да» или «нет», а если вытащите карту Таро, то тут уже гигантская символическая система с огромным количеством смыслов. О посреднике. Судьба везде, в каждом взмахе крыльев, в каждом дуновении ветра. Осталось только научиться ее читать. И тут самый важный элемент, от которого все зависит, — это человек. Предсказатель, который толкует знаки судьбы. Обычный человек, как считали стоики, не способен воспринять все знаки судьбы. Мудрец сможет понять больше, но даже он не увидит всех связей. Это доступно только Богу. Хорошо, что предсказателю не нужно знать все причины. Он просто должен путем наблюдения научиться соотносить знак и событие. Например, каждый раз, когда ему выпадала карта Таро «Звезда», он создавал новый творческий проект. Этим предсказание отличается от науки. Наука должна понимать весь процесс, отчетливо видеть причину, а предсказатель лишь слышит эхо грома, когда гроза на горизонте. Однако достоверно определить и выучить такие связи непросто. Поэтому стоики считали предсказание искусством, которое доступно только мудрецам. Когда гадание врет. Но что, если предсказание не сбывается? Сенека говорит, что ответ здесь предельно прост. Значит, предсказатель ошибся. У него слабая техника. Он неправильно понимает знаки. Именно поэтому не надо паниковать, когда предсказывают что-то плохое. Гадать полезно или вредно? Некоторые люди боятся гадать, ведь они считают, что это может изменить их судьбу. Сенека отвечал, что знаки судьбу изменить никак не могут, так как они тоже часть судьбы. А вот Эпиктет, хоть и признавал, что гадания могут оказаться правдивыми, не видел в них большого смысла. И даже говорил, что гадать бывает вредно. Не в метафизическом плане, а с точки зрения психологии. Во-первых, откуда гадателю знать, что для вас хорошо, а что плохо? ведь у него может быть свое представление о благе и зле, зачастую ложное. Не факт, что он даст хороший совет, и даже не факт, что он скажет правду. Например, он из благих побуждений решит соврать о результате гадания, чтобы вас не расстраивать. Во-вторых, для многих гадание — это способ бегства от ответственности. Люди хотят, чтобы карты приняли решение за них. Это довольно инфантильная позиция. Когда стоит идти гадать? Эпиктет советовал. Следуй завету Сократа. Используй предсказания только тогда, когда все может иметь отношение к исходу события, когда бессильны и разумное рассуждение, и любые другие искусства. И нет другого способа узнать, что тебя ожидает в будущем. Если тебе придется рисковать жизнью ради друга или ради Отечества, не следует спрашивать жреца, должен ли ты это сделать. Если тебе объявляют, что предсказание плохое, ясно, что это будет означать смерть, увечье или ссылку. Здесь разум требует, даже в подобных обстоятельствах, прийти на помощь другу или рисковать жизнью за родину. Подумай о величайшем из предсказателей – Дельфийском оракуле, который выбросил из храма человека, который, узнав пророчество, не захотел спасать друга. Предсказатель, даже самый опытный, вполне может ошибиться. Это если мы вообще признаем, что гадания работают. Мы знаем, что часть стоиков считала это ересью, а современные ученые говорят, что все это проекция и разговор с бессознательным. Помните, что не стоит строить свою жизнь на ложных мнениях. С каким настроем гадать? Когда мы идем к предсказателю, чего мы хотим на самом деле? Разве не того, чтобы нам сказали «все будет хорошо»? В страхе дрожим перед предсказателем, хватаемся за него и умоляем его, словно он и есть Бог. «Господин, помилуй! Сделай так, чтобы все получилось!» Многие люди, которые приходят гадать, уже знают ответ. Им не особо важно, что скажет прорицатель. Они уже знают, как поступят, и не изменят своего решения от его слов. Предсказатель может 10 раз сказать, что «все плохо, вы оба устали, он больше не хочет этих отношений, и тебе нужно что-то новое». Но девушка в ответ будет повторять. «Хорошо, я поняла, но когда пройдет этот тяжелый период?» Эпиктет полагал, что к предсказателю надо идти без желания получить или желания избегнуть. Подобно тому, как путник спрашивает у первого встречного, какая из двух дорог ведет его к цели. Он не жаждет, чтобы именно правая дорога вела к цели, а не левая. Ведь ему все равно, какую выбрать. Главное, чтобы она вела к цели. Так и надо спрашивать у Бога, как у проводника. Как мы смотрим глазами. Мы же не требуем от них показать нам вот такое или такое, а принимаем то, что они нам показывают.